Ева после. Все время в пути Мия отрешенно смотрит в окно, прижавшись лбом к холодному стеклу. Она ни на что не реагирует, не обращает внимания, когда я пытаюсь с ней заговорить. Иногда я слышу, как она плачет, вижу, как слезы капают с лица на руки. Пытаюсь ее утешить, но она меня отталкивает. Однажды я была влюблена. Так давно, что почти и не помню. Я была в восторге от красавца, с которым познакомилась в пабе. Он заставлял меня почувствовать себя парящей над землей. Все это давно в прошлом. Между нами лишь разделяющее нас пространство, приносящее боль чувства и оскорбительные слова. Его не забрала у меня жизнь. Я сама отдалилась настолько, что уже не вижу этого молодого лица с обворожительной улыбкой, и все же мне больно. Доктор Родос прощается с нами в аэропорту, назначив встречу с Мией на следующее утро. Мы решили, что число сеансов необходимо увеличить до 2 в неделю. Острое нервное расстройство — одно дело, а горе — совсем другое. Человеку трудно справиться совсем одному. Говорит она мне, и мы обе смотрим на Мию, прижимающую руки к животу. Этот ребенок ей больше не в тягость. Он стал единственной ниточкой, связывающей ее с прошлым, и она обязана ее удержать. Я думаю, что было бы с Мией, сделая она аборт? Это стало бы последним толчком к пропасти. Мы ищем машину Гейба на переполненной стоянке. Он предложил отвезти нас домой, и теперь один несет все сумки, отказавшись позволить мне помочь. Мия идет впереди так быстро, что нам с трудом удается не отставать. Причина мне ясна. Она не хочет видеть смущенное выражение моего лица и смотреть в глаза человеку, убившему, по ее мнению, любимого. Всю дорогу она молчит. Гейб спрашивает, не голодна ли она, но Мия не отвечает. Я, в свою очередь, интересуюсь, не холодно ли ей, но и мой вопрос она оставляет без ответа. Машин немного. Холодный воскресный день приятнее провести в постели. Чуть слышно работает радио. Мия ложится на заднем сиденье и засыпает. Я смотрю на некрасиво разметавшиеся волосы, чуть обветренные, порозовевшие от мороза щеки. Веки ее дрожат. Она спит, но разум заставляет прокручивать в голове сцены из прошлого. А я никак не могу понять, как такой человек, как Мия, могла влюбиться в такого, как Колин Тэтчер. Я невольно перевожу взгляд на сидящего рядом мужчину. Мужчину до смешного не похожего на Джеймса Деннета. «Я ухожу от него», — произношу я, не отрывая взгляд от дороги. Гейб молчит и кладет руку на мою ладонь. Этим жестом он сказал все, что мог. Машина подъезжает к дому, и мы выходим. Гейб предлагает подняться с нами и помочь, но я отказываюсь, говорю, что справимся сами. Мия хлопает дверцей и сразу же направляется к подъезду, даже не взглянув на меня. Мы молча провожаем ее глазами. Гейб говорит, что заедет утром. У него есть кое-что для Мии. Когда дочь исчезает из вида, он наклоняется и целует меня, не обращая внимания на снующих мимо людей, проезжающие автомобили и глазеющих по сторонам водителей, стоящих у обочины такси. Я останавливаю его, положив руки на грудь. «Я не могу», — произношу я. Эти слова ранят меня больше, чем Гейба. Он несколько секунд внимательно смотрит на меня, а потом кивает. Дело вовсе не в нем. Мне уже давно пора разобраться в жизненных приоритетах и расставить все по своим местам. В моей жизни так давно не было порядка. Мия рассказывает мне, что слышит звон разбившегося стекла. Видит, как он с трудом пытается вздохнуть, потом вытягивает руку и начинает падать. Она смотрит на кровь, и ничего не может. Я просыпаюсь среди ночи от крика. Когда вбегаю в комнату, Мия уже сидит на полу, склонившись к тому, кого здесь нет, и тихо шепчет его имя. «Прошу тебя, не оставляй меня», — говорит она. Затем подходит к кровати и начинает разрывать простыню, отбросив в сторону подушки и одеяло. Изо рта вырывается крик «Оуэн!». Подняв голову, она видит меня, застывшую в дверях, не в силах пошевелиться от увиденной душераздирающей сцены, и опрометью бросается в туалет, где ее выворачивает. Это случается почти каждый день. Утром она чувствует себя не так плохо, но говорит, что это самые тяжелые дни в ее жизни. Постоянная тошнота ежеминутно напоминает ей, что Оуэн умер. «Милая моя девочка», — говорю я, — «я готова сделать все, чтобы избавить тебя от этой боли, но, к сожалению, ничего не могу сделать». Она рассказывает мне о последних минутах, проведенных в доме. Вспоминает, что звуки выстрела показались похожими на салютные залпы. Оконное стекло разлетелось вдребезги, впуская в комнату порыв морозного воздуха. Я испугалась и не сразу заметила, что Оуэн захрипел и стал звать меня. Он пытался вздохнуть, потом ноги его подкосились, и он упал. Я не понимала, что происходит. Мия плачет и качает головой. Этот момент она вспоминает сотни раз в день. Я глажу ее по плечу, стараясь успокоить. Повторяю, что не стоит вновь и вновь прокручивать в голове эту сцену. Но мне ее не убедить. Она не может остановиться, не может держать эти страшные воспоминания в себе. Они не давали о себе знать. Так дремлет лава в глубине вулкана, но настает день, когда она должна вырваться наружу. «Оуэн!» — кричит она, вновь возвращаясь в то мгновение. Пистолет падает из его рук на пол. Он протягивает ко мне руку. Везде кровь. Его застрелили. Он пытается ухватиться за меня, но продолжает падать. Я стараюсь удержать его, но он слишком тяжелый. Я падаю на него. «Оуэн, Бог мой, Оуэн!» Из груди ее вырываются рыдания. Она говорит, что внезапно перед глазами возникла идеалистическая картина итальянского побережья. Яхты, лениво покачивающиеся на волнах Лигурийского моря, вершины приморских Альп и пики Апеннин, дом из камня, затерянный в зелени на склонах холмов, где они живут, трудясь до седьмого пота. Она и он, человек, который был для нее Оуэном. Им больше не надо скрываться. Они обрели дом. В последнее мгновение Мия видит детей, бегающих между рядами пышно разросшихся виноградников. У них темные волосы и карие глаза. Английские слова перемешаны с итальянскими. «Бомбино, аллегро, веро аморе». Она смотрит, как кровь течет по его телу и заливает пол. Кот бежит прочь из комнаты, оставляя за собой красные следы. Она оглядывает комнату, будто все происходит здесь и сейчас. В те минуты, когда кот сидит на подоконнике, как фарфоровая статуя. Мия говорит, что он тяжело дышал. Каждый вздох давался ему с большим трудом. Кровь заливала все вокруг. Ноги конвульсивно дергались. Глаза его стали стеклянными. Грудь перестала подниматься и опускаться. Я принялась его трясти. «Очнись! Очнись, пожалуйста!» Мия падает лицом в подушку. Через некоторое время она поднимает голову и продолжает рассказ. Когда конвульсии закончились, распахнулась входная дверь. Вспыхнул ослепительный свет, и мужской голос велел ей отойти от тела. «Прошу тебя, не оставляй меня!» Утром Мия просыпается от того, что зовет его. Она устраивается в спальне. Мне отводится место на диване в гостиной. Она запрещает открывать шторы, не хочет впускать мир в свое жилище. Ей нравится темнота. Мия представляет, что ночь длится 24 часа в сутки, давая ей возможность предаваться своим мыслям и все глубже погружаться в депрессию. Мне с трудом удается заставить ее поесть. Если не для себя, то сделай это хотя бы для ребенка. Использую я последний прием, способный заставить ее жить. Мия отвечает, что только это и удерживает ее в этом мире. Она признается, что больше не может. Она говорит об этом не в истерике, не сквозь рыдание. Она думает о смерти, о том, как лишить себя жизни. Перечисляет мне все придуманные ею способы. Я слушаю и даю себе слово никогда не оставлять дочь одну. В понедельник утром приезжает Гейб с коробкой из дома в Миннесоте. Вещественные доказательства. «Я хотел вернуть их матери Колина», — сообщает он. «Подумал, может, ты захочешь взглянуть?» Он рассчитывает на прощение, но вместо этого получает укоризненный взгляд, полный презрения. «Оуэн», — шепчет Мия, — «я силой заставляю ее выйти из спальни». Она садится на диван и отрешенным взглядом смотрит в телевизор. Вечерние новости, изобилующие словами «убийство», «смерть», «осужденный», доводят ее до слез. Пытаюсь объяснить ей, что Оуэна убил не Гейб. Но дочь отмахивается, говорит, что теперь это не имеет значения. Он мертв. Она не испытывает ненависти к Гейбу. Она не испытывает никаких чувств. Внутри ее пустота. Я пытаюсь оправдать его, оправдать всех нас, пытаюсь убедить ее, что полиция была там для ее защиты. Они видели в них лишь преступника и жертву. Больше, чем кого-либо, Мия винит себя. Твердит, что это она навела на него дуло пистолета. Она рыдает ночи напролет и просит у Оуэна прощения. Доктор Родос говорит с ней об этапах переживания горя. Отрицание, агрессия, депрессия. Она обещает, что настанет день, когда Мия сможет смириться с потерей. Мия открывает принесенную Гейбом коробку и достает серую толстовку с капюшоном. Она подносит ее к лицу и вдыхает запах. Нет никаких сомнений, что эта вещь останется с ней. «Милая доченька», — умоляю я, — «позволь, я ее постираю». От кофты пахнет ужасающе, но она не позволяет мне даже прикоснуться к ней. «Не трогай», — предупреждает она. Мия кладет толстовку с собой в кровать и представляет, что рядом лежит он и крепко обнимает ее. Она везде видит только его. Во снах, наяву, когда просыпается. Вчера я заставила ее прогуляться. Погода была вполне приличная для января, и я уговорила Мию подышать свежим воздухом. Мы несколько дней не выходили из дому, и я воспользовалась этим, чтобы убраться и отмыть ванну, которой не пользовались несколько месяцев. Обрезала и выбросила в ведро засохшие листья комнатных цветов. А Яна предложила привезти продукты с рынка. Я прошу ее купить молоко и апельсиновый сок и еще что-нибудь, например, букет цветов, чтобы Мия увидела, что жизнь продолжается. Вчера Мия достала из коробки мужскую куртку, сунула руки в ее просторные рукава, и мы вышли на улицу. На ступеньках она останавливается и смотрит на противоположную сторону улицы. Она стояла бы и дольше, но я осторожно беру ее за руку. «Пойдем, милая». Я так и не поняла, на что Мия смотрела. В том месте не было ничего необычного. Лишь двухэтажное здание с лесами на фасаде. Зимы в Чикаго холодные. То и дело, по воле Бога, температура опускается до 30 градусов, видимо, для того, чтобы люди не забывали, что дни страданий приходят и уходят. Сейчас градусов 38 или 39. Дети выбегают на улицу в футболках, видимо, забыв, как в октябре были шокированы таким холодом. Мы не выходим на центральные улицы, бродим среди жилых домов. Я решаю, что здесь не так шумно. Впрочем, звуки большого города доносятся и до нас. Середина дня. Мия с трудом переставляет ноги. У парка Уэйвленд она сталкивается с молодым человеком. Возможно, я смогла бы это предотвратить, если б не засмотрелась на рождественское украшение на одном из балконов, показавшееся мне неуместным, когда на асфальте тут и там поблескивают лужи, напоминая о весне. Мужчина строен и красив. Надвинув на глаза кепку, он идет, глядя под ноги. Мия вскрикивает так громко, что, испугавшись, мужчина начинает твердить слова извинений. «Прошу его не беспокоиться». На нем такая же бейсбольная кепка, как и та, что Мия достала из коробки и повесила на спинку кровати. Тошнота заставляет ее по 3-4 раза в день бежать в ванную. Днем приезжает Гейб, полный решимости покончить со всем раз и навсегда, именно сегодня. Ранее он довольствовался краткими визитами с единственной целью — примирение. Он напоминает мне, что дело должно сдвинуться с мертвой точки, что полицейская машина для обеспечения нашей безопасности не может дежурить у дома вечно. Гейб садится напротив Мии. «Расскажите мне о его матери», — просит она. Это называется «баш на баш». Квартира Мии — это приблизительно 400 квадратных футов. Просторная гостиная с раскладным диваном и тончайшим телевизором. Диван она раскладывает, когда гости остаются ночевать. Я несколько раз терла ванну, но до сих пор она не кажется мне чистой. Вода стекает плохо. Каждый раз, когда я принимаю душ, ее набирается по щиколотку. Кухня рассчитана лишь на одного человека. Стоять у холодильника можно только, если входная дверь закрыта. Чтобы открыть ее, приходится отходить к плите. Посудомоечной машины у нее нет. Батарея плохо прогревает помещение. А если включить на полную мощность, температура резко взлетает. Мы ужинаем в гостиной, хотя теперь, когда она превратилась в мою спальню, редко пользуемся ею по назначению. «Ее зовут Кэтрин», — отвечает Гейб. Он сидит на краю дивана и явно чувствует себя неловко. Мия уже несколько дней подряд расспрашивает меня о матери Корина, но мне нечего ей ответить. Гейб, разумеется, знает намного больше. Мы с ней даже не знакомы, хотя через несколько месяцев станем бабушками одного малыша. Она тяжело больна. Последняя стадия Паркинсона. Я удаляюсь в кухню под предлогом помыть посуду. Это мне известно. Ее состояние такое, каким и должно быть в ее положении. Она живет в доме для инвалидов, потому что не способна ухаживать за собой. Мия интересуется, как получилось, что женщина там оказалась? Ведь Оуэн, вернее Колин, был уверен, что его мать дома. Я перевез ее туда. Вы? Да, я. Миссис Тэтчер был необходим постоянный уход. Этим Гейб, несомненно, зарабатывает в глазах Мии несколько очков в свою пользу. Он очень переживал за нее. И у него были на то причины, но с ней все хорошо. Он выдерживает паузу и продолжает. Я отвозил ее на похороны. Наконец он замолкает. Тишина длится довольно долго. Гейб рассказывает мне о похоронах. Они прошли через несколько дней после возвращения Мии домой. Тогда мы были полностью поглощены проблемами дочери. Посещали сеансы у доктора Родос и открывали для себя шокирующие факты, что, например, сигнал холодильника приводит нашего ребенка в ужас. Гейб принес мне заключение экспертизы и похоронную открытку с фотографией покойного на глянцевой бумаге цвета слоновой кости. Тогда меня рассердило то, что у Колина Тэтчера такие пристойные похороны. Я выбросила приглашение в камин и отвернулась, чтобы не видеть, как его охватили языки пламени, надеясь, что с ним происходит то же самое в аду. Я выключаю воду и прислушиваюсь, ожидая услышать всхлипывание Мии, однако она держит себя в руках. «Вы присутствовали на похоронах?» «Да, все прошло хорошо. Лучше, чем можно было ожидать. С каждым днем ее уважение к Гейбу растет. Я замечаю, как меняются интонации в разговоре с ним. В ее голосе уже нет презрения, нет вызова. Чаще она внимательно прислушивается к тому, что он говорит. Я же стою у раковины на кухне, нарочито громко гремлю керамическими тарелками и изо всех сил пытаюсь выбросить из головы образ горящего в аду Колина Тэтчера. Гроб был закрытым, но были его фотографии. Его любило больше людей, чем он предполагал. «Не сомневаюсь», — произносит Мия. Опять возникает тишина. Их молчание длится так долго, что я теряю терпение. Поспешно вытираю руки и заглядываю в гостиную. Мия сидит рядом с Гейбом. Она даже положила голову ему на плечо. Она плачет, а он гладит ее по спине. Я смотрю на них с завистью. Мне так хочется, чтобы именно на моем плече она сейчас рыдала, но я не смею их беспокоить. Сейчас миссис Тэтчер живет со своей сестрой Валерий. У нее есть все лекарства, которые помогают ей лучше переносить болезнь. Я спешу скрыться в кухне и сделать вид, что ничего не слышу. Когда мы последний раз встречались, была надежда. «Расскажи, как ты оказалась в том доме?» — спрашивает Гейб. Мия отвечает, что все просто. Я стою, затаив дыхание. Не знаю, готова ли я это услышать. Она рассказывает Гейбу все, что знает. Оуэна наняли, чтобы он выследил ее, схватил и передал человеку, имя которого ей не знакомо. Он не смог этого выполнить, поэтому привез в то место, где, по его мнению, она будет в безопасности. Я глубоко вдыхаю и резко выдыхаю. Значит, он считал, что там она в безопасности. Кажется, он все-таки сумасшедший. Мия говорит что-то о выкупе, о том, что это как-то связано с Джеймсом. Я не выдерживаю и выхожу в гостиную, где могу лучше все расслышать. При упоминании имени Джеймса Гейб встает и начинает ходить по комнате. «Я так и знал», — с жаром повторяет он раз за разом. Я смотрю на сгорбившуюся на диване дочь и думаю о том, что ее отец мог избавить своего ребенка от этих страданий. Накинув пальто, выхожу на улицу и подставляю лицо прохладному ветру. Гейб провожает меня взглядом, но остается на месте. Он не может утешить всех сразу. Вечером, когда Мия уходит в спальню, я слышу, как она ворочается в кровати, зовет Оуэна и плачет. Я подхожу к двери, молча стою и молюсь, чтобы это скорее прошло. К сожалению, не в моих силах что-либо изменить. Гейб тоже говорил, что справиться Мия может только сама. «Просто будь рядом», — сказал он. Она говорит, что может утопиться в ванной. Может перерезать вены кухонным ножом. Может сунуть голову в духовку. Может спрыгнуть с пожарной лестницы или с платформы на рельсы метро.